Глава 11. Каза де Грилос в Верхнем Фоксвилле мы все пережили благополучно. Рут надоело лазить по кучам мусора, и она вернулась на Грейси-стрит, где познакомилась с компанией графичиков, с которыми провела большую часть дня, дожидаясь нас. Я отдала свою пленку проявлять, через час все было готово, и Лори пришлось раскошелиться на солидный обед за попытку еще раз натянуть нам нос. Позднее мы узнали, что одновременно с нами по Верхнему Фоксвиллю бродили репортеры, надеялись найти что-нибудь для продолжения той статьи из Daily Journal, но сфотографировать Бигфута не удалось никому, кроме меня. А мой снимок запрятан глубоко в моей памяти, откуда я его достаю, когда мне грустно и хочется вспомнить что-нибудь приятное. Вообще, если подумать, абсурд полный. По городу, едва прикрытый мешковатым пальто и старой мятой шляпой с обвисшими полями, разгуливает Бигфут. Но мне почему-то нравится. Может, он тоже пытается понять, кто он такой и где его место. А может, просто пошутить хотел, как и мы. Или он действительно всего лишь обыкновенный волосатый мучачо, которому податься некуда. Вот он и перебивается в катакомбах. Не знаю. Но иногда я думаю о нем. И улыбаюсь. Ну и Польша.